Глава 12. В красном окне витрины светились белые неоновые буквы и профиль кошечки с задранным хвостом. Алекс Баюкин сверился с записью на клочке бумаги. Стрип-клуб «Дикие кошечки». Он там, где надо. После тяжелой контузии Алекс не полагался на память. Адрес клуба, где может находиться сутенер, он выбил у вертихвосток в агентстве «Нежная лилия». Поначалу гордые девицы не желали раскалываться, но молчание длилось ровно до той минуты, как дуры осознали, кто для них сейчас страшнее – сбежавший сутенер или нежданный гость с безумным взглядом. Заодно длинноногие шлюхи подробно обрисовали Бориса Беспалова и даже показали его наглую рожу в мобильном. Такого хмыря узнать легко. Среднего роста, немного за 30, рокерская грива до плеч и кулон в виде гитары. Предпочитает носить рубашку с расстегнутым воротом, жилетку и кожаные куртки с многочисленными молниями. И самая главная примета – на левой руке не хватает среднего пальца. На входе в стриптиз-клуб возвышалась 120-килограммовая глыба охранника. Алекс еле сдержался, чтобы не врезать качку меж расставленных ног. Охранник, в свою очередь, с подозрением покосился на грязные ботинки клиента и форменную летнюю куртку, подаренную Алексу знакомым вертолетчиком. «Я из армии, брат. Первый день в столице», — пояснил отставной капитан Баюкин. Охранник ухмыльнулся, попросил купить билет за 1000 рублей и провел вдоль тела Алекса ручным металлодетектором. Прибор издал писк, бровь охранника вопросительно приподнялась. «Железный стояк», — улыбнулся Алекс, демонстрируя ключи и телефон. Он предусмотрительно держал их на уровне поясницы, загораживая пистолет Ярыгина, спрятанный за поясом. Охранник дружелюбно осклабился. «Оттянись по полной, чувак. Сегодня у нас белая вечеринка». В полутемном зале, наполненном музыкой, выделялся подиум с шестом. На нем появлялись девушки в белоснежном белье и в некотором подобии свадебных платьев. В процессе танца невесты расставались с одеждой, символизирующей невинность, и раскрепощались. Нехитрая идея расчетливо била мужикам ниже пояса. После исполнения стриптиза на бывших скромницах помимо туфель оставались стринги или только подвеска. Девушки перемещались в уютные ниши с мягкими диванами на колени посетителей. Алекс пристроился у бара и заказал виски. Благо отец-генерал снабдил его деньгами для поисков. Действо у шеста завораживало. Пропустив через себя несколько танцев и 3 порции алкоголя, Алекс вспомнил, зачем он пришел. «Беспалый сутенер. Где эта гнида?» За барной стойкой мужчин с изуродованной рукой не наблюдалось. Алекс двинулся вдоль ниш с диванами. Лица посетителей терялись в темноте, выручало то, что современные мужчины предпочитают короткую стрижку, а ему был нужен потлатый чувак. А вот и одинокая фигура на угловом диванчике с гривой до плеч, одет в жилетку. Алекс наклонился и кашлянул. «Простите, вы не видели?» На груди повернувшегося мужчины блеснул кулон в виде гитары, рука без пальца придержала стакан. Алекс плюхнулся рядом. «Привет, Беспалый, я по твою душу». «Мы раньше...» — сутенер всматривался в лицо Алекса, пытаясь вспомнить его. «Не напрягайся, у меня тоже память не к черту. Но одно я знаю точно. Сегодня ты мне отдашь сумочку Катьки и конверт». «Какой конверт?» — напрягся сутенер. «Хорошо, хоть не спрашиваешь, какой Катьке». Алекс жестко вцепился в мошонку Беспалова и крутанул кулак. «Твоя шлюха взяла чужой конверт. Верни его». «Я ничего не знаю», — застонал сутенер. Алекс сильнее сжал пальцы и угрожающе зашипел. «Отдай конверт, или ты лишишься кое-чего посущественней среднего пальца». «У меня ничего нет». «А если подумать?» «Да, да», — взмолился Борис. Алекс ослабил хватку. «Где конверт?» «Он там. Я принесу». Сутенер сделал знак рукой, и напротив Алекса оказалась обнаженная красотка. Расставив ноги, она села Алексу на колени, обхватила пальчиками его шею и активно закрутила голой попой в такт музыки. Перед губами ошалевшего Алекса тряслись твердые вишенки сосков, которые хотелось откусить. Он невольно стиснул руками талию танцовщицы. «А это за отдельные деньги, проказник», — предупредила девица. Получив по рукам, Алекс заметил, что сидевший рядом Борис исчез. «Где он?» «Третий лишний, он заказал тебе приватный танец, красавчик». «Где Беспалый?» Алекс вскочил с дивана, спихнув с себя танцовщицу. «Полегче», — обиделась танцовщица. «Ты меня даже не отблагодаришь?» Алекс понял правила общения в клубе и сунул за подвязку на бедре девицы 2000-х купюры. «Куда смылся Борис?» «Кажется, вниз, там у нас сауна», — указала пальчиком девушка и жеманно облизнула этот пальчик высунутым языком. «Твою бы энергию да в умелое тело, заводной!» Алекс спустился в помещение вип-сауны с приглушенным красным светом. Сухой лавандовый аромат и музыка с женскими стонами наполняла гостиную с компактной барной стойкой. Ему любезно улыбнулась фигуристая пышечка в обтягивающем черном. На ней были высокие сапоги, кожаные шорты и жилетка, с трудом удерживающая рвущиеся наружу силиконовые имплантанты. «Вас ждут», — проворковала пышечка накачанными губами, наливая в бокал шампанское. Алекс жадно глотнул холодный напиток и открыл дверь указанной комнаты. На широкой кровати, накрытой кожаным покрывалом кофейного цвета, приветливо изгибались две мулатки в белых чулках и топах. Пол застилали натуральные шкуры. Одна из мулаток с кошачьими ужимками подползла к Алексу, игриво потерлась о ногу и принялась расстегивать ремень на его брюках. Женские пальчики проникли под одежду, у Алекса перехватило дыхание. Чудесным образом сбывались самые невероятные фантазии обделенного женскими ласками холостяка. И в этот момент что-то мягко грохнулось на медвежью шкуру. Лицо мулатки исказил страх. Алекс обернулся и увидел выпавший пистолет. Фантазии разбились о реальность, как пенная волна об утес. Застегивая ширинку, Алекс выскочил из комнаты и ткнул пистолетом в силиконовую грудь пышечки в черном. «Где Беспалый? Говори, сука!» «Ушел!» — девица показала глазами на запасной выход в конце коридора. «Это он велел меня заманить. Обычный сюрприз!» Разозленный Алекс потрусил к запасному выходу. Сознание с трудом переваривало столичные реалии. «Все у них тут обычно. Продырявить бы тебе пулей надутые буфера и сказать сюрприз». Борис Мануйлов в это время добежал до собственной белой Хонды. Он плюхнулся за руль, проверил, нет ли погони, два раза глубоко вздохнул, успокаивая нервы, и вставил ключ зажигания. «Псих задержан, конверт при нем, можно ехать». За спинкой кресла приподнялась темная фигура. Удавка из веревки обхватила шею сутенера и припечатала к подголовнику. «Приехали!» — прошипел в ухо угрожающий голос.